Где-то есть финансовая дыра, и это его жутко бесило. Приходилось раз за разом проверять накладные, чтобы понять, что к чему происходит с финансовой отчетностью. И когда он уже совсем отчаялся, то ответ нашелся. Там, где Ирф не хотел бы его видеть. «Я многое понимаю, но здесь вынужден признать свое бессилие», — торжественно объявил Вейн, традиционно без каких-то предпосылок в виде предупреждения по камлинку или банального звукового оповещения от дверной панели, заявившись в просторное и чудом сохранившееся за все эти годы и сражения помещение на самой верхней точке спинного плавника авианесущего звездного разрушителя. Ирф поднял голову, посмотрев на спускающегося по правому крылу лестницы помощника, который озирался по сторонам. «Роскошненько у тебя тут», — оценил он убранство каюты. «Обстановка не менялась со времен постройки», — прокомментировал Ирф. «Неймадианцы знают толк в роскоши и безвкусице. Поговаривают, что именно в такой каюте на борту незримой длани держали верховного канцлера Палпатина, после того, как генерал Гривус атаковал Корусант в конце «Войн клонов». Правда, рабочий стол я все же поставил свой». Мужчина откинулся в кресле, наблюдая, как его друг-полукровка внимательным взглядом изучает этикетки бутылок с выпивкой. Потом, вздохнув, вспомнил, видать, что находится на вахте, Язуэ нашел кресло и тяжело уселся в него, давая понять, что от опустошенности и усталости он едва стоял на ногах. «И чем я обязан твоему визиту?» — поинтересовался Ирф. «Мы прибыли к точке назначения», — сообщил Вейн. «Знаешь, где это?» «Не скажу, что гений астронавигации, но в справочнике смотреть умею», — сообщил Ирф. «Северо-западная оконечность сектора Босф. Поговаривают, что тут где-то красная звезда охотится», — мечтательно произнес Вейн. «И вроде бы сектор уже под Доминионом. Эх, вот бы свидеться с Шахаши. Не думаю, что мясника-то она будет рад встрече с капером, пусть и на службе Доминиона», — резюмировал командир каликоидного роя. «Так что у нас по планам минирования, масс-теневые мины мы сбросили, корабли отрабатывают выставление заграждений», — пожал плечами Вейн. «Экипаж отдыхает, вахтенные режутся в собак, все как и всегда на корсарских корабля. Вы, давайте бросайте мне тут свою пиратскую вольницу», — повысил голос Ирф. «У нас есть хороший шанс зарекомендовать себя как лояльных перед гранд-адмиралом, и я не хочу, чтобы что-то сорвалось». «Думаешь, он перестал размышлять о том, что мы хотим провернуть за его спиной?» «Я думаю, что неспроста нас отвели на работу внутри Доминиона», — произнес Ирф. «Начал нам доверять Траун или нет, но конечной цели это не меняет. Нам нужно найти способ, чтобы проверить остальные планеты Кайнеса и их базы, чтобы поискать хоть что-нибудь, что до сих пор еще пригодно для дальнейшей эксплуатации. Думаешь, что Трауну, когда у него есть куча всего, будет нужда выкупать у нас старые сепаратистские заводы?» — удивился Вейн. «Думается, у него есть все, что может потребоваться». «Допустим, что это так», — согласился Ирф. «Но это не меняет происходящего в корне, мой друг. Строить новые заводы, от фундамента до крыши, стоит неприлично больших денег. И когда тебе предлагают пусть устаревшие, но все же оборудование, способное производить вооружение, сложно устоять. Модернизировать всегда проще, чем создавать новое. Особенно, когда ты экспортируешь старое, но модернизированное вооружение по всей галактике, тебе явно нужно немало промышленных мощностей. Траун нажил себе немало врагов, и, думается, он не до конца своих дней будет притворяться мертвецом. Когда-нибудь он вылезет из тени, и предполагаю, что за этим будет стоять нечто грандиозное. Например, военная кампания против новой республики или империи. Так что да, я думаю, он ни за что не откажется даже от старых заводов. Тем более, что он любитель дать новую жизнь старым игрушкам. Баз-дроиды, Вадин, дроидики, дроиды-истребители, заброшенные за ненадобностью имперские технологии, вроде маскировки на основе гибридиума. Может, у него просто фетиш такой, предположил Вейн, собирает старые игрушки. Пока что я вижу только то, что эти игрушки помогают ему намыливать задницу противнику, возразил Ирф. И что-то я не слышал о том, чтобы в Доминионе появился еще один завод по производству дроидик второй модели. Нет, пашет только тот, который вывезен с Хайпери. Так что если найдем еще такой же, точно разбогатеем на славу. Я все же сторонник того, что честно работая на любое государство, большой горы кредиток не заработать, высказал мнение Вейн. Да и сколько времени-то уже прошло? Почти 30 лет минуло, как закончились войны клонов. Если наши цели до сих пор еще не разграбили такие же прыткие товарищи вроде нас, то мало ли что с ними еще случилось. Вспомни Хорн, там планета неустойчивая, и при неправильном подходе к эксплуатации все постройки запросто превратятся в руины. А ты хочешь тратить кучу времени и денег на то, чтобы мотаться на звездном разрушителе в поисках старого барахла. Может и разрушены, согласился Ирв. Но пока не проверим, не узнаем точно. Этой последующие задачи дадут нам понимание простой вещи. Если Траун начал нам доверять, то, возможно, выпустит за границу Доминиона на свободную охоту. И тогда уже можно будет развернуться. Каким образом? Ты ведь сам сказал, что на каликоидном рое могут быть отслеживающие устройства Доминиона. Поэтому-то мне и нужно время, чтобы подзаработать денег, модернизировать корабль так, чтобы он получал как можно меньше повреждений в бою, и тогда уже можно будет начать различные путешествия, пояснил Ирв. Кроме того, у нас есть не только каликоидный рой, но и Газанти. Этот летающий бронесеев, переспросил Язуа. Неплохой корабль для разведки малыми силами, сказал командир каликоидного роя. Механики, наконец-то, закончили его разбирать и перепроверять наличие маячков. Так что, как только соберем его, ты отправишься на разведку сразу же, как только мы получим новое задание. Пока я буду имитировать бурную деятельность на благо Доминиона, ты сделаешь так, чтобы мы проверили хотя бы парочку планет. В конце концов, если даже там планеты с разрушенными заводами и базами КНС, ничто не мешает нам использовать их в качестве собственной базы. На Доминион надейся, а сам не плашай, хохотнул Вейн. Именно так, согласился Ирв. Траун, конечно, неплох, но у него, как ты верно подметил, огромное количество врагов. У него чуть ли не половина галактики в списках неприятелей. Кто-то из них может до него добраться. И тогда, если все его старания, как это частенько бывает у имперцев, накроются дюрасталевым тазом, лучше будет иметь возможность спокойно помахать гранд-адмиралу и его подручным ручкой и удалиться подальше. Не забыл, что все пиратское и каперское сообщество знает о том, что мы на него работали. Помню. Потому и говорю, неплохо иметь местечко, где можно отсидеться, напомнил Ирв. У галактики короткая память, судя по тому, как часто ее обители любят прогуливаться по садовым инструментам. Так что чем быстрее найдем базу, на которую сможем довольно быстро добраться и отсидеться, желательно имея на поверхности какое-никакое, но оборудование, совместимое с системами каликоидного роя. Желательно, конечно, с литейными, для выплавки брони. Потому я не надеюсь найти какие-нибудь верфи, а делаю ставку именно на заводы дроидов. Разница в плавильнях не самая большая, и ее всегда можно откорректировать в центральном компьютере литейной. Я уже повоевал на одной из сторон в конфликте, когда одна часть галактики шла войной на другую. Смотреть, что останется после нее на этот раз, я не очень-то и хочу. Если, подчеркнул Вейн, так произойдет. Если, согласился Ирв, если этот парень, который успевает поджигать стулья под каждым крупным игроком в галактике, сможет виртуозно вывернуться и не вступить в войну одновременно со всеми или несколькими крупными галактическими государствами, желающими Доминиону недоброго, то, уточнил Вейн, повешу свой каперский китель на спинку вот этого кресла, отгоню каликоидный рой в местечко поукромнее и пойду наниматься к нему в регулярный флот, усмехнулся Ирв, потому что умение истощать своих врагов, но при этом не воевать с ними напрямую, это очень редкий, практически утраченный в наше время дар. Я был о тебе лучшего мнения, изобразил на своем лице грусть Вейн. Эх, а как же грабить и убивать до конца своих дней? Погоди ты тут слезы лить, усмехнулся Ирв. Это всего лишь очень общие наметки, которые следует детально проработать. Общая концепция такова: если Траун в самом деле проявит благоразумие и не скатится до мании величия, якобы он может воевать против всех и всех победить, как это сделал Зиндж в свое время, так уж и быть, я поделюсь с ним некоторыми из найденных баз и литейных КНС. Если же нет, ну, тогда у нас будет несколько баз, и однажды мы просто уйдем в рейд, из которого не вернемся. Звучит так же подлинно, как и обещание жениться на пьяной твилечке, пока стаскиваешь с нее одежду в туалете кантины, заявил Язуа. Ирв вздрогнул и поморщился от отвращения. «Я даже не хочу знать, откуда тебе известно это сравнение. Иди лучше в ангар и контролируй сборку Газанти. Подбери себе несколько толковых и верных парней в команду. Чувствую я, то, что мы делаем сейчас, минируем то, во что нас не посвящают, Это пролог к чему-то очень крупному. Майор Тиерс молча положил на мой стол деку с оперативными отчетами за прошедшие пару суток. «Периметр работает по всей границе, сэр», — негромко произнес он. «Новых случаев попыток проникновения не обнаружено. Разведчики двигаются к планетам, с которых флоты противника выдвинулись для атаки. Данные о защитных системах этих планет будут поступать в режиме реального времени». «Благодарю, майор», — произнес я. «Что с расследованием на том кладбище, которое расположилось у нас за бортом?» «Анализ логов систем связи дает понимание, что остальные фрегаты и звездные разрушители подорвали себя через небольшой промежуток времени после незнающего пощады, вот так новость. При этом ни на одном из кораблей нашего флота, как и на станции наблюдения, не обнаружены работы систем коммуникаций противника. Занятный факт, я подался вперед, погладив большим и указательным пальцем подбородок и кивком головы, указывая майору на то, чтобы он сел напротив меня. Выходит, решение о самоподрыве было принято экипажами кораблей без санкций свыше. Корабельные контрразведчики думают так же, кивнул Градин. На данный момент нам пока что не ясно, это инициатива спящих агентов, запрограммированных на уничтожение звездолетов после гибели командира, или же работа какого-то механизма. Без фактических данных мы можем строить только гипотезы. Догадок может быть сколько угодно, согласился я. Что с нашей новой пассажиркой? Медицинский отсек закончил ее сканирование, готовы все тесты, которые были назначены ей в соответствии с программой фильтрации, сообщил Градин. Мы уверенно можем сказать, что она не является клоном, не имеет скрытого или имплантированного оборудования, нет полости в костной ткани, наростов на внутренних органах. Ее образец ДНК совпадает с образцом Падавана Морис Брут 30-летней давности, который хранился в храме джедаев на Корусанте, и копия которого находилась в распоряжении у Бектората. Амара Джейд, прежде чем покинуть борт Химеры, сообщила, что не чувствует от своей подопечной хоть какого-то намека на скрытые помыслы и планы, только плохо скрываемый за бравадой и демонстративным поведением животный страх. Иными словами, мы нашли еще одного джедая, до которого не мог добраться у Бектората, заключил я. «Это так, сэр», — согласился Градин. «Есть любопытный момент, слушаю. Эта женщина имела встречи, две, с Галеном Мариком, а то я не знаю. Источник осведомленности, ее первичный допрос, проведенный мной в зоне подавления силы, а также данные расследования у Бектората по происшествиям, которые относятся к действиям этого разумного». «Хорошо», — кивнул я. «Устройте нам встречу через несколько часов, когда мы уйдем в гиперпространство до штаб-квартиры. Сейчас меня больше интересует то, что наши разведчики смогли найти в обломках вражеских звездных разрушителей и фрегатов». «Не так уж и много, сэр», — ответил Градин. «Мы получили образцы десятка проекторов маскирующего поля и с гарантией можем сказать, что они используют стиги, как и предполагалось. Технология маскировки нам знакома?» «Да, сэр», — кивнул мужчина. «Так же, как и источник стигия. Мармере, предположение, которое я высказал уверенно, как констатацию факта. Впрочем, я был в этом уверен». «Да, сэр, стиги добыт оттуда, что логично, поскольку мы знали, что некоторые мере, возглавляемые осужденным и казненным к текущему моменту Солом Сиксом и его группировкой, работали на консорциум Занна в прошлом и поставляли им стиги с призрачного острова. Технология маскировки принадлежит не мадианцам», продолжал Градин. «Ее источник, так же как и в нашем случае, прогулочный лайнер «Сирена», принадлежавший за 2 года до начала войн клонов неймадианскому лорду Тауту, который контролировал систему Картак. Сикс убил Таута и сбил его корабль, после чего раздобыл с него часть маскирующего устройства и установил на свой персональный корабль. Именно против него изначально-то и воевали капитан Ним и Сол Сикс до того, как превратиться в то, что видели в их исполнении мои подчиненные. Из допросов Сикса нам известно, что он получил прототип маскировочного устройства за 2 года до битвы при Джанозисе, с которой начались войны клонов, продолжал Градин, открыв архивный файл. Затем, после битвы при Явине, он стал работать с консорциумом Занна, поставляя им стиги. Некоторое время назад на него снова вышли, но уже представились Черным Солнцем и потребовали поставки не только стигия, но и данные о своих маскировочных технологиях. Что он и сделал, в обмен на поддержку в уничтожении других группировок в системе, а позже и нас. Конец нам известен, он поставил им огромное количество стигия, которое мы за последние несколько недель превратили в пыль, произнес я, посмотрев на мерцающую на другой части стола голограмму системы Галаанус. Четыре крупных корабля и океан обломком, после чего мы пресекли его работу. Так или иначе, но по-видимому, данные о маскировочном устройстве он противнику передал, сообщил Градин. Уничтожили ли мы все корабли, имеющиеся у противника и оборудованные этой технологией или нет, остается открытым вопросом. Обозначьте это как еще одно направление деятельности наших разведчиков, которые еще остались в корпоративном секторе, или вскоре будут туда направлены, произнес я. Гораздо любопытнее другое. Консорциум Занна имел ранее маскировочную технологию, но не воспроизвел ее, а занялся поисками другой, но действующий по тем же принципам. Я хочу знать почему. Направьте запрос в архив, доставшийся нам от Убектората. Если они изучали обломки кораблей предыдущей версии консорциума Занна, то я хочу получить копию этих записей. Прагматичные и разумные, а только такие и становятся на длительное время лидерами преступных организаций, не любят тратить время и деньги в погоне за обновками. Раз произошла замена одного типа дорогостоящего оборудования на другое, то это должно быть обосновано. Даже имея поставки Стигия с планеты Марамире, изготовление проекторов – недешевое занятие. Значит, была причина, по которой консорциум Занна отказался от старой технологии маскировки в пользу другой, которая даже в серию не была запущена, на Сирене находился прототип. Чтобы запустить его в работу и создать потоковое производство, нам потребовалось некоторое время. Да и то, размеры и принципы работы проекторов таковы, что не позволяют укрывать малые корабли. Технология создания ТИ-фантомов нам досталась по наследству от корпорации Санти, но маскировочные поля в состав чертежей не входили, их разрабатывали имперские инженеры. Потому мы вынуждены обходиться в качестве разведчиков модернизированными АИР-170, а не создавать ТИ-фантомы. До сих пор не удалось минимизировать проекторные установки маскирующего поля, добытые с разбившейся и лежавшей на дне океана Марамире Сирены и использующиеся для стражей карающего меча. Я уже направил запрос в архив штаб-квартиры разведки Доминиона, сэр, пояснил Градин. Результаты будут вам переданы незамедлительно после их получения. Данные со второй луны Терагги поступили? Так точно. Проверкой занялась капитан Прилс Грома. Дроиды-разведчики подтвердили, что на планету приземлялись средства высадки имперского образца. Имеются свидетельства нахождения техников и солдат противника на имитационных позициях в течение нескольких стандартных часов. Проконтролируйте, чтобы капитан Прилл уничтожила всех дроидов-разведчиков, спускавшихся в атмосферу второй луны Терагги, предупредил я. Также пусть будут выставлены предупреждающие маяки и патрульные звездолеты сил обороны. Восстановление минного поля вокруг Луны также должно проходить в четком соответствии с планом. Я хочу, чтобы ей были переданы дополнительные силы, включая корабли сил обороны Мьерукар, для восстановления по показаниям станции отслеживания и постов прослушивания курса флота Маффахарша ко второй Луне Терагги. Будет исполнено, сэр. По минным постановкам от капитана Астериаса есть дополнительные известия, поинтересовался я. Штурмовой ястреб, черная жемчужина и каликоидный рой к настоящему моменту провели постановку минных заграждений за пределами сектора в Шелтинских тоннелях. Капитан Ирф выставляет заграждения в секторе боссов на месте уничтожения первого оперативного соединения, то есть там, где начинается тайный путь из сектора боссов к Челунскому разлому. Капитан Тиберас отчитался капитану Астериасу о выставлении минных заграждений на границе секторов Сертаны и миров Таниума, то есть в начальной трети Шелтинских тоннелей также есть минное поле на дистанционном управлении. Сектора Вилла и Сертар, сквозь которые проходит гиперпространственный маршрут Шатлинские тоннели. Штурмовой ястреб занят размещением минных заграждений на Хайдианском пути вблизи границ корпоративного сектора и сектора Апора. Красная звезда действует в пределах сектора Хаппих, выставляя заграждения на границах с сектором Квимар и Апора. Продолжил доклад майор. Корпоративный сектор. Сектор Апора, как и сектор Хаппих, расположены юго-западнее, вдоль Хайдианского пути и плавно перетекают в другие сектора. Крюгер проводит минирование на границах сектора Каламит. Значит, западный сосед сектора Деастан также готов. Странник пустоты выполняет аналогичную работу в секторе Нимбас, в то время как капитан Штормейр отрабатывает постановку минных заграждений в секторе Квимар. Сектор Каламит, между Деастаном и Гардианским пределом. Сектор Нимбас, Квимар расположены севернее, вдоль Хайдианского пути. Иными словами, первичная задача по минированию путей, ведущих в сектора, откуда произведены нападения на Доминион, а также установлена их связь с корпоративным сектором, выполнена, подытожил я. Точно так, гранд-адмирал, сказал Градин. Что ж, я сложил руки домиком. Приготовления следующей фазы начаты, майор. Да, сэр, кивнул майор. Корпоративный сектор надежно блокирован, как и его сателлиты отделены друг от друга. Не все, напомнил я. Сообщите мне, как только будут заминированы гиперпространственные маршруты вдоль Листихельского пути от сектора Квимор до Черлиана, и составьте приказы для групп флотского спецназа. Вскоре нам потребуется вывести из строя ретрансляторы в этих секторах. Только тогда, когда все эти секторы будут надежно изолированы друг от друга дистанционно управляемыми минными полями, можно будет сказать, что мы отрезали консорциум Занна от их марионеток и сателлитов друг от друга. Сэр, вице-адмирал Пиллион просил напомнить, что для завершения первой фазы нам потребуется несколько недель, заводы не справляются с производством мин в том количестве, в котором вы их затребуете, произнес Градин. Кроме того, он также просил не уничтожать звездолеты, которые имитировали рейсы на вторую луну Тирагги, припомнил я. Точно так, сэр. К сожалению, я не в силах выполнить его пожелание, признание вышло обыденным, но не стоит переживать. В ближайшее время у нас появится несколько новых заводов времен Конфедерации независимых систем. Капитан Ирф не отказался от своего намерения разыскать их втайне от нас, уточнил Тиерс, и никогда не откажется, заявил я. Он мнит себя последним сепаратистским военачальником, имеющим право на наследие КНС, и считает, будто только он имеет возможность распоряжаться имуществом проигравших в войне. Призовое право на эти заводы и имущество перешло к империи, сэр, напомнил Тиерс. Доминион не может предъявить к их получению юридические требования. Не может, согласился я, до тех пор, пока не решен окончательный вопрос с боеспособностью империи. Но мы живем в то время, когда вопрос юрисдикции играет меньше роли, чем количество боеспособных звездных разрушителей. В ближайшее время наш флот пополнится. Вы подготовили план для операции «Двойной сигнал»? Да, сэр, подтвердил Тиерс. Он находится в 15-м пункте сводок на деке. Благодарю, майор, произнес я, посмотрев на хронометр. Вы свободны. Через 3 часа позаботьтесь о том, чтобы наша новая гостья была доставлена в мои апартаменты для проведения беседы. Будет исполнено, сэр, эхом отозвался Тиерс. Молча майор покинул мои апартаменты. Отключив ненужные голограммы, я активировал аудиозапись на Буранской Ари, сопровождая ее демонстрациями голограмм мальдиранских предметов материального искусства. Интересный получается гибрид, равно как и та, кто живет теми же принципами. Что ж, приступим к изучению отчетов. Морис, мы одни из последних джедаев. Пока мы живы, Орден жив. Я не могу допустить, чтобы Империя захватила или убила тебя. Слова прозвучали, небольшим эхом отражаясь от стен апартаментов, границы которых затянуты темнотой так, словно их и не существует вовсе. Лишь пара белоснежных диванов, журнальный столик между ними и сводящий с ума аромат кафа. Уроженка Иридани, родины расы Забраков, с нескрываемым трепетом смотрела в алые глаза, похожие на две огненные пасти демонов, которые вот-вот бросятся на нее. И тогда она поплатится за все, что совершила в прошлом, раз за разом подходя к незримому барьеру, отделяющему рыцаря-джедая от перехода на темную сторону силы, который она, все же совершила. Не сказать, что жалела о подобном, но все же, почему-то именно сейчас, сидя в полутемном отсеке, личных апартаментах гранд-адмирала Трауна, она чувствовала себя беспомощной. Атмосфера отсутствия силы, которая окружила ее, едва она оказалась в выделенной для нее каюте на борту звездного разрушителя, сейчас казалась такой, словно она в своем фривольном одеянии выскочила на мороз где-нибудь на планете Илум, где джедаи добывали кристаллы для своих световых мечей. Морис никогда не была там, но ее учитель, самый первый наставник, который нашел ее и принялся обучать, рассказывал об этом тайном мире с такими подробностями, от которых девушку порой бросало в холод. «Это точная цитата?» — спросил гранд-адмирал Траун столь невозмутимым тоном, будто разговор шел о кружке кафа, а не жизни разумных. «Да-да», — чуть запнувшись, произнесла она. «Что ж», — спокойным тоном произнес гранд-адмирал, с невозмутимым видом отхлебнув из чашки каф. «Ваша наставница была права. Если б вы попали в руки империи, лучшее, что бы вас ждало, это становление инквизитором. Но наиболее оптимальное предположение заключается в том, что вас просто-напросто бы убили, обвинив в каком-нибудь преступлении против нового порядка. Не слишком обнадеживает, подумала Морис. А что меня ждет от перехода на сторону Доминиона? Уточнила она, покусывая губы. Что-то она подрастеряла уверенность в том, что ее здесь примут с распростертыми объятиями, стоит только поклониться и наболтать пару-тройку стандартных во все времена фраз о своей верности. Альтернативы примерно те же, сказал Траун. Зависит от того, насколько вы можете быть полезной для Доминиона. Морис на секунду вспомнила о своих словах, брошенных руке Трауна как раз перед тем, как они распрощались. Да, двое суток назад ее просто отконвоировали в каюту, после чего начались медицинские проверки, допросы, снова проверки. Забрачка пригладила рукой волосы, состроив глазки и повыгоднее выставив свое тело на обозрение мужчине. «Я могу быть очень полезной лично для вас, гранд-адмирал Траун». Она приложила максимум усилий для того, чтобы ее голос звучал томно, провоцирующе, вызывающе. «Благодарю за предложение», Траун даже ухом не повел в ответ на ее поведение. «Но я откажусь». «Ну что вы, слабость каждого мужчины, это женщины. И плевать, что там о себе возомнила рыжая стерва. Если есть вероятность получше устроиться при новом боссе, то почему бы и нет? Я могу быть крайне благодарна за свое спасение и пригожусь вам в минуты серьезных стрессов. Я не привык повторять дважды, леди Брут». Траун разговаривал столь однообразным, но в то же глубоким тоном, что сама забрачка невольно почувствовала, что дышит с придыханием. Это не просто голос, это тембр существа, привыкшего контролировать, повелевать, отдавать приказы. И исключений для вас делать не буду. Следующее ваше обращение ко мне с подобными намеками закончится для вас петлей на шее и повешением на антенне химеры по ходу движения. Улыбка на глазах Морис увяла так же быстро, как и появилась. Она почувствовала, что помимо своей воли стыдливо ежится, прожигая взглядом собственные открытые участки тела. «Простите, ну, прямой отказ это еще ничего не значит. Мужчины обожают таять, когда перед ними женщина испытывает чувство большого стыда. Я не хотела вас оскорбить. Понимаю, что у вас для всякого есть рука, и она ваш давний партнер, очевидно, но эти приемы на мне не сработают, леди Брут», — сказал Траун. «Как и ваши женские чары, я оценил ваши попытки соблазнения, но воздержусь от предложенного. У меня нет желания барахтаться в грязи». Морис почувствовала себя так, как будто ее сбросили с высокой горы прямиком в ледяное горное озеро. Так ее еще никто не отшивал. «Согласно вашему допросу, вы были приняты в орден джедаев на обучение в младенчестве», продолжил как ни в чем не бывало Траун. «Да», отсутствующим голосом произнесла забрачка, смотря исключительно прямо перед собой. То, что только что произошло, не просто выбило у нее почву из-под ног, но и в принципе разбило ее эго вдребезги. Джедаи любили брать на воспитание малолетних детей в возрасте до 3 лет, чтобы вбивать им в голову свои догмы, продолжила она. «Мой первый учитель был сторонником того же правила». «Вы говорите о магистре Шаакти?» — уточнил Траун. «Нет», — мотнула головой Морис. «Мой первый мастер был мужчиной, который взял меня на обучение и тренировал на своем корабле, Серый Пилигрим. Когда началось великое истребление джедаев, то мы почувствовали рябь в силе. Он приказал мне дожидаться его возвращения, после чего забрал истребитель и улетел. Больше я его не видела. Он лишь раз связался со мной, сказал, что джедаи уничтожены ситами. Один из них, Дарт Вейдер, был некогда джедаем, который предал нас, стал лордом ситом и охотился на выживших. Я какое-то время ждала новостей, но учитель не возвращался. Продукты на корабле подходили к концу, и я решилась действовать. Найти и прикончить Вейдера за все, что он сделал против ордена. Но не смогла, я столкнулась с Шаакти, которая переключила мое внимание с мести на выживание. «Вы обе бежали на Филуцию», — продолжил Траун. «Да», — Морис почувствовала сухость во рту. «Магистр Ти тренировала меня там, подружившись с местными жителями, племенами аборигенов, которые тоже имели связь с силой. Мы скрывались от ситов долгие годы. Ти рассказала мне о том, что во главе истребления стоит Дарт Сидиус, а Вейдер — лишь его марионетка, исполнитель. Я узнал от нее много нового в плане искусства джедаев, чего мне не раскрыл мой прежний мастер. Но в какой-то момент я просто поняла, что она морально сломлена. Я была благодарна ей за наставничество, но внутренне готовилась к войне с ситами. Ти замечала мою склонность к темной стороне, но не могла с этим ничего поделать. Ничто не помогало, и тогда я поняла, что джедаи, в общем-то, не так сильны, как мне рассказывали. Даже местные шаманы начали на меня коситься так, словно я какая-то порченная. Ученичество продолжалось, но я понимала, что оно однобоко, некомфортно, не реализует весь мой потенциал. Когда прилетел Старкиллер, которого я идти сперва приняли за Дарта Вейдера, я у нее в ногах ползала, просила дать мне шанс сразиться с ним. Магистр отказала, приказала скрыться. Я послушалась ее, и все, что я увидела, это то, как ее, магистра джедая, по всей Филуции возит лицом какой-то сопляк, а потом она просто сдохла, так и не завершив мое обучение. Каким образом магистр Ти была убита? Самомнение ослепляет, говорила она мне. Марис раздражалась, но не чувствовала прилива сил, привычного в такой ситуации. Выходило, что даже ее гнев не мог преодолеть то, что делала забрачку невосприимчивой к силе. Вместо того, чтобы драться до последнего, Шакти слилась с силой, рухнув в пасть Сарлакка. Но тогда я думала, что она просто спрыгнула туда, чтобы спастись от него и переждать, ведь все знают, что сарлакки переваривают свою пищу тысячи лет. Это была бы довольно крутая штука со стороны такой умудренной джедайки, как она. Но убив сарлакка, когда околит Дарта Вейдера покинул Филуцию, я нашла трупы сотен погибших за последнее время в желудке этой твари. И ни одного, хоть как-то похожего на Шакти, только ее лохмотья, которые она выдавала за собственную одежду. Выходит, магистр Ти все же погибла. Когда я присоединилась к консорциуму Занна, мне объяснили, что та вспышка, которую использовала Шакти после своего прыжка в пасть Сарлакка, это не отвлекающий маневр. Так джедаи сливаются с силой. Что-то вроде экспресс перехода в силу. Вот даже как, впервые в голосе Трана появился интерес. Что происходило дальше? Я подчинила себе местных и их боевых зверей, продолжала Брут. Думала, что в этом залог победы, но просчиталась. Когда этот же Акалит вернулся на Филуцию второй раз, планета, это сущее зло, развратила меня, и я все-таки пала на темную сторону. Я захватила сенатора от Альдирана, который прилетел на планету в поисках Шакти, выманила на заложника Акалита и думала, что темная сторона силы даст мне могущество, чтобы избавиться от него. Но у вас ничего не получилось. Траун не спрашивал. Траун констатировал. «Да», — сказала Брут, — «несмотря на все мои способности, мое могущество, он одолел меня так же, как и Ти до этого. Я смогла спастись лишь благодаря тому, что одурачила его, сказав этом простофиле, что откажусь от темной стороны силы, если он сохранит мне жизнь». Он повелся на подобные манипуляции, и я сбежала в леса Филуции. Долго скиталась, после чего меня нашли тайберзанный адмирал Сайкс во время своего покорения Филуции. Я не смогла покинуть планету и практически одичала, находясь там в окружении аборигенов, которые через силу сводили меня с ума ментальными посылами, картинками, демонстрирующими, что именно я и мое падение на темную сторону привело к тому, что сотни их родичей погибли от руки Старкиллера. Так звали того адепта, Акалита, присланного Дартом Вейдером, чтобы уничтожить Шакти. Вам известно, зачем он прилетел на Филуцию во второй раз? Поинтересовался гранд-адмирал. Спасти сенатора Органу, которого я держала в плену, недоуменно призналась Марис. Она ведь совсем недавно говорила об этом. Не совсем о том же, но, похоже, тут какой-то подвох крылся. И для чего он был вам нужен, вице-король Альдирана? Уточнил Траун, прожигая ее своими глазами буквально насквозь. Я хотела выманить на него Старкиллера. В самом деле, голос гранд-адмирала говорил о том, что вера ее словам ровно столько же, сколько и обещанием Нексу стать вегетарианцем. Выходит, вы знали о том, что Старкиллер и Бейл Органа сотрудничают после того, как Дарт Вейдер попытался убить Старкиллера. Знали о том, что эти двое сформировали альянс повстанцев с участием ряда других лиц. Знали, что-то из того, что я только что сказал. Поток вопросов звучал как удары молотка, вбивающего гвозди в крышку ее гроба. А глаза гранд-адмирала горели подобно печам крематория, в который этот самый гроб и должны доставить. «Нет», — пропищала Марис. Теперь она начинала понимать слова Мары Джейд. «Запомнить встречу с Трауном ей точно будет не под силу. Вы захватили сенатора для того, чтобы обменять его жизнь на свою, если встретитесь с Дартом Вейдером», — произнес Траун. Забрачка подняла на него испуганный взгляд. «Откуда вы?» Она не договорила, поникнув головой. «Все правильно», — тихо согласилась она. «Я смолодушничала. Снова. Поняла, что все мои пожелания убить Вейдера, ничего не стоят. Поясните, у ситов всегда ученик слабее мастера», — — сказала Забрачка. «Он набирается сил, чтобы уничтожить своего учителя и самому занять его место. Старкиллер, конечно, силен, но он даже не ученик. Больше похож на слугу, могущественного и беспощадного. Я поняла это, когда потеряла свои танфы, сражаясь с Сарлакком и едва пережив это. Если он едва сумел справиться с большим чудовищем, который большей своей частью закопан под землю, то наступает понимание, что настоящий лорд ситов, который прикончил не одну сотню джедаев, точно не из твоей весовой категории», — прокомментировал Гранд-Адмирал. «Я поняла, что меня ждет только смерть, если доведется встретиться с Вейдером», — продолжила Брут. «И когда увидела этого сенатора, Органу, который разыскивал Шаакти, поняла, что так действовать может только предатель Империи. Разыскивать джедаев в те времена было государственным преступлением. Я захватила его и была готова выдать Вейдеру, чтобы спасти свою жизнь». «Занятно», — только и произнес Траун. «Продолжайте». Марис показалось, что она не расслышала. «Это все что ли?» Недоуменно посмотрела она на Гранд-Адмирала Доминиона. «Если вы ждете нотации на тему, что такое хорошо, что такое плохо, то вы ошиблись звездным разрушителем», — отрезал Траун. «Я хочу услышать рассказ о вашей встрече с Занном и Сайксом, а также о том, что вы делали для консорциума Занна». «Да ничего особенного», — быстро произнесла Забрачка. «Мелкие поручения, ничего серьезного». Траун, сделав глоток кафе, поставил кружку на столик, после чего, положив ногу на ногу, произнес: «Страх». Брут заерзала на диване. Ее взгляд заметался по окружающему полумраку, но куда бы она ни посмотрела, ей чудилось, что она видела лишь могучие фигуры гвардейцев в сине-черной броне и серокожего низкорослого урода, одного взгляда на которого ей уже хватило для того, чтобы обеспечить свою жизнь ночными кошмарами. «Я не понимаю, о чем вы, Гранд-Адмирал», — сбивчиво промямлила она, чувствуя, что ладони начали потеть. «Прекрасно понимаете, леди Брут», — возразил Траун. «Страх — это то, что вами движет. После сражения вашего учителя, магистра Тиса Старкиллером, он завладел вами. Страх смерти, если быть точнее, вот что привело вас на темную сторону. Боязнь окончить свое существование. Она в вас настолько крепка, что вы будете цепляться за любую возможность, чтобы выжить. Вы брали заложников, чтобы обменять их жизни на свою. Вы предавали тех, кому клялись в верности, чтобы не погибнуть. Но я глубоко убежден в том, что работать на консорциум Занна вас убедил отнюдь не страх смерти, а жажда почувствовать силу, торжество над теми, кто слабее вас. Ведь даже трус силен, когда за его спиной стоит отряд боевиков, головорезов, которые ни перед чем не остановятся. Более того, вы трусливый лжец, который даже спустя десятилетия не в состоянии сказать правду относительно того, что именно ваш собственный животный всепоглощающий страх привел вас на темную сторону окончательно. Планета Филуция, которую вы назвали причиной вашего падения, тут совершенно ни при чем. Вы джедай, что ли?» С ужасом посмотрела на синекожего разумного Марис Брут, отчаянно взывая к силе. «Мне нет необходимости прибегать к силе, чтобы понять, кто передо мной», — не ответил на вопрос Траун. «Выводы сделаны сразу же после того, как вы открыли свой рот и рассказали в желаемом вами ключе историю, нацеленную лишь на завоевание моего внимания и выставление себя случайной жертвой обстоятельств непреодолимой силы. Такие слова никогда не приводят к тому, чтобы ее внутренний мир остался таким же, каким был прежде. Она уже слышала однажды почти такую же тираду. И то, что произошло позднее. Вам есть что дополнить к ранее сказанному», — уточнил Гранд-Адмирал таким тоном, будто составлял анамнез в приемном покое клиники для беднейшего населения где-нибудь во внешнем кольце. Марис почувствовала внутри себя ледяной ком. Почувствовала, что не в силах что-то сказать или сделать. Ее сковал страх. Представление того, что ее, впервые за долгие месяцы, раскрыли, вывернули наизнанку и ткнули носом в ее же черную душу, после чего вытерли об нее руки, которые участвовали в препарировании, и сейчас сбросит то, что от нее вообще осталось, куда-нибудь в глубокую яму и зароют, чтобы не сталкиваться больше с таким типом отбросов. «Что ж», — произнес Траун, — «того, что я услышал, мне вполне достаточно для того, чтобы понять, кто вы такая на самом деле». Забрачка почувствовала, как у нее по телу пробежали мурашки размером с ранкора, на котором она пыталась победить Старкиллера во время их второй встречи на Филуции. «В Доминионе не ценят лжецов, предателей и трусов», — произнес Траун. «Им попросту не место среди наших вооруженных сил. У нас есть собственный вариант Ордена Джедаев, который воспитывается, извлекая ошибки своих предшественников. И туда открыта дорога каждому из тех, кто жаждет учиться и жаждет служить Доминиону. Я жажду», — заверила гранд-адмирала Мара, бросаясь вперед, чтобы подобострастно рухнуть на колени перед нечеловеком. «Желание служить Доминиону распирает меня изнутри. Я горю от стыда того, что сделала в прошлом. Я молю об искуплении своих грехов. Я прошу научить меня преодолевать мои слабости». Прежде чем ее колени коснулись пола, произошло сразу две совершенно не связанные между собой вещи. Для начала она увидела, как между ней и Трауном словно из-под земли появился серокожий коротышка, в руках которого появились сгустки темноты, приобретшие контуры боевых ножей. Его руки непостижимо быстро задвигались, и вместо восклицания удивления, она почувствовала, как у нее сперло дыхание, а боль разлилась по всему телу концентрированными кругами от самой груди. Следом Марис почувствовала, что взмыла в воздух, словно была пушинкой, которая ничего не весила. Она с удивлением посмотрела на отдаляющуюся фигуру гранд-адмирала Трауна, почувствовав, что летит куда-то спиной вперед. А затем краем глаза она увидела две массивные сине-черные фигуры по бокам от себя и врезалась спиной в спинку дивана, едва не перевернув его вместе с собой и не продолжив свой полет. Ее спасло лишь то, что на космических кораблях Империи предпочитали приваривать мягкую мебель к полу, а Доминион этот разумный шаг предпочел перенять. «Я не договорил, леди Брут», — как ни в чем не бывало произнес Траун, жестом дав понять обоим гвардейцам, что ситуация стабилизировалась. Гиганты, так же безмолвно, как появились, растворились в полумраке апартаментов, а Забрачка почувствовала, что ее бицепсы разом заболели так, словно их в тисках чуть не раздробили. Теперь она поняла, за какие именно места ее схватили гвардейцы, и мозг точно подсказал ей, что именно произошло. Едва она только дернулась вперед, и Трауна заслонил серокожий рот, вертящий клинками в обеих руках так быстро, что она приняла его оружие за сгустки самой темноты, и уже через мгновение ее уже одернули назад два гвардейца, и при этом они как-то оказались рядом, при этом находясь до этого мгновения вне поля ее видения, а она при этом даже не успела упасть на колени. Какие-то два мгновения, и в пространстве, где не существует силы, ее отрезали от Трауна те, кого она даже не видела рядом с собой. Так вообще бывает. Такую скорость реакции она не видела ни у кого из простых разумных, да и встреченные ей джедаи тоже не отличались прытью, кроме Старкиллера. Но и тот бы в сложившейся ситуации не смог быть быстрее нее, находясь вне ее поля зрения. «Продолжим», — будничным тоном произнес Траун. «Я вел вербовочные беседы со множеством разумных, и вы разительно отличаетесь от них, в худшую сторону, разумеется. Среди них были и те, кто боялся за свою жизнь и совершал дикие, не поддающиеся логике, действия. Но вы превзошли всех». «Спасибо», — сдавленно произнесла Марис. «Это не комплимент», — заявил Траун. «Я не сомневаюсь, что в бытность свою оперативником консорциума Занна вы совершили немало дурных поступков, в том числе и против Империи и мирного гражданского населения галактики. Избежали суда вы лишь чудом. Доминион славится тем, что он всегда стремится к преданию правосудию даже за давние преступления. Но нашей контрразведке даже не придется глубоко копать. Одно только ваше участие в нападении на Доминион, причем дважды, уже основание для смертной казни. Н-не-н надо», — затряслась Забрачка. «Прошу, я сделаю ВС все возможное, ВСЕ, ч-ч-ч-т-т-ха-ха-ха-хот-т-т-т-т-те. Я не вижу с вашей стороны желания сотрудничать», — развел руками Траун. «Стоило только сказать о вашем участии в делах консорциума Занна, и вы мгновенно решили обмануть меня, самым наивным способом, словно мы не знаем, что именно вы командовали оперативным соединением, которое взяло в блокаду сектор Босф, словно мы не знаем, что у вас имелся собственный ученик, которого вы бросили на растерзание нам, чтобы самой сбежать, словно мы не знаем о наличии у Занна других адептов силы, кроме вас, о его планах на восточную часть галактики, о его операциях в имперских и республиканских мирах, о подмене мафов и военачальников клонами». Марис уже натурально трясло от страха. Она знала, что не причастна к большинству того, о чем говорит Траун, это делали другие разумные. Она всегда оставалась мелкой сошкой, которая исполняла лишь рядовые миссии, потому что никто и никогда не видел ее способной на хоть что-то большее, чем быть потенциально разменной монетой. Разве только Сайкс пытался сделать из нее оперативного командира, да и только лишь по причине нехватки полевых командиров ввиду их занятости в подготовке к атаке на Доминион. И сейчас она понимала, что в своем лице она станет бантой отпущения за все преступления консорциума Зана, если только не сможет дать им то, о чем они не знают. Какая-то информация, которая спасет ей жизнь, что-то очень важное. «Не убивайте», — возопила она со слезами на глазах. «Я все расскажу, все, что знаю о планах консорциума Зана. Ваша рыжая стерва не захватила Сайкса, а он знал многое и делился со мной. Я знаю почти то же самое, что и он». «Руке не было необходимости захватывать адмирала Сайкса», — ответил Траун. «Перед ней была поставлена задача выяснить местоположение тыловой базы консорциума, откуда происходит координация нападений на Доминион. Она справилась с этим. А пленник? У меня нет ни времени, ни желания, ни необходимости, чтобы вызнавать у него планы консорциума Зана. Какими бы ни были у Тайбера соображения, они изменятся сразу же, как только он поймет, что его флот уничтожен. Но я знаю, где находится их база». Траун продемонстрировал ей информационный чип. «Здесь полная копия данных из центрального компьютера, не знающего пощады», — пояснил Траун. «Все, что должна была сделать рука, она сделала. И даже больше». Мариса округлила глаза. «Все, что она могла сказать, рассказать, обменять на свою жизнь, несомненно, есть на этом информационном чипе. Кроме одного, того, о чем Сайкс никогда бы не сделал записи. Там нет главного», — быстро произнесла она. «И так уж случайно вышло, что вы знаете, чего именно». В голосе гранд-адмирала слушалась практически насмешка. «Да», — ответила она. «Потому что любой, кто вообще заговорит об этом, или сделает запись, будет убит с помощью силы. Его сомнут во мгновение ока так, словно он кусок флимси, а не живой человек». Впервые она увидела на лице Трауна заинтересованность, словно именно описание излюбленных казней привлекло его внимание к ее словам. «Продолжайте», — приказал он. «Зан действует не один», — быстро произнесла Морис, понимая, что чем быстрее заинтересует гранд-адмирала, тем быстрее заработает вес в его глазах. «У него есть главный советник, тот, кто никогда не показывается на глаза. Его никто не видел, кроме самого Зана. Я расскажу вам все, что знаю об этом, любители голограмм и выворачивания разумных изнутри, если пообещаете, что ничего не сделаете со мной плохого и позволите учиться у ваших джедаев». «Требование, несоразмерное предоставленной информации», — покачал головой Траун. «Мне известно достаточно о советниках Зана, но не об этом», — заявила она. «Я видела его всего один раз, и то, лишь по причине, что обладаю силой. Он влез в мои мысли, вывернул мой разум наизнанку, а затем выбросил, как использованную вещь. Это могущественный и страшный разумный. Он сказал, что я дешевка, на которую даже времени не будет тратить. Камень не стоит огранки. Так он сказал про меня. Он силен, безумен, виртуозно владеет темной стороной силы. Но несмотря на свое помешательство, именно он помогал Зану воссоздавать консорциум Зана, когда тот практически разрушили до основания. Он спас Зану жизнь и с тех пор помогает ему подчинить галактику, оставаясь в тени, в то время как сам появляется лишь для дачи советов. Я видела пару раз, как они разговаривают друг с другом, или чтобы оценить новых кандидатов в личные оперативники самого Зана, которые тот представлял к своим доверенным лицам, преимущественно бывшим имперцам. Сайкс говорил, что именно этот советник помог консорциуму Зана воссоздать технологию промывки мозгов и довести ее до совершенства. Имя. Теперь голос Трауна говорил о его прямой заинтересованности. Внутри Морис возник лучик надежды. «Пообещайте, что скажите имя, пока вас не отдали моей темной страже, которая вывернет вас мехом внутрь». Угроза, произнесенная ледяным тоном, подействовала на Морис как очередной нырок в ледяное озеро. Сайкс сказал, что он называет себя в честь сдохшего имперского военачальника. Черты лица Трауна заострились, словно он уже знал ответ и ждал, когда она его произнесет. Морис решила, что медлить не в ее интересах. «Его называют Шедоуспаун», — произнесла она. «Порождение тени». Траун на мгновение закрыл глаза. Морис видела, что на лице гранд-адмирала Доминиона напряглась кожа, обтянув скулы, а сквозь перчатки было видно, как вступают костяшки сжатых в кулаки пальцев. Это длилось всего несколько секунд и, по-видимому, символизировало высшую степень проявления эмоций этого нечеловека, нечто сравнимое с тем, как обычные разумные орут вне себя от ярости и ломают мебель в припадке гнева, осознав нечто, что проясняло в один момент все, но в то же время запутывало разумных еще больше. «Благодарю за сотрудничество, леди Брут», — тем же будничным тоном произнес Траун, выглядящий ровно так же, как и за минуту до этого, будто и не было этих секунд кипящих эмоций. «Вы заработали свой шанс устроить жизнь в Доминионе. Советую воспользоваться им с умом. Ничто, что спасало вам жизнь в прошлом, ложь, предательство, заигрывание, уже не поможет. У меня есть на примете разумный, который сделает из вас лучшую версию вас самой». Марис почувствовала, что стоит поверить словам Трауна и принять их как руководство к действию. «Как скажете». Глава 66. Наступило воскресенье, и у очередной проды начинается ее дозор. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 2 месяц и 27 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год, 2 месяц и 27 сутки после великой ресинхронизации, 9 месяцев и 12 сутки с момента попадания. Даже несмотря на хронометр, Джуна угадала момент завершения гиперпространственного прыжка. Это тонкая, едва уловимая грань, которую можно уловить лишь тогда, когда ты немало лет наблюдал эту картину. Еще будучи курсантом, она засматривалась на происходящее за бортом космического корабля, буквально не отлипая от иллюминаторов. С тех пор прошло немало времени, но привычка любоваться финальным отрезком прыжка через световые годы осталась. Еще более завораживающим было наблюдать за прибытием звездолета, прорывающего ткань пространства. Громада металла появлялась словно из ничего. И именно сейчас это увидели имперцы на своих боевых кораблях. Линейный крейсер Мон Каламари МС-90 под названием Каламари прибыл ровно в то место, куда и планировал, на орбиту планеты Лоранар. Прямиком в дом корпорации Лоранар, производящий небезызвестные средние крейсера типа Удар, и ставший в последнее время штаб-квартирой Маффагетил Леса, откуда он наносил беспокоящие удары по базе Альянса. «Переход завершен», — сообщил вахтенный. «Корабли прибыли в полном составе. Разворачиваемся в боевое построение», — приказала Джуна. Впрочем, разворачиваться-то было особо и некому. Лишь ее Каламари, да 4 эскортных фрегата типа Небьюлон второй модели. Это максимум того, что она могла позволить себе взять с собой в сражение, не опасаясь, что Каэнси расстанется беззащитным. Но и этого будет достаточно для того, чтобы уничтожить противника раз и навсегда. 6 средних крейсеров типа Удар и тяжелый крейсер типа Дредноут, флагман Гетиллеса. Джуна практически мгновенно рассортировывала виднеющиеся звездолеты по классам и типам, не обойдя стороной и 20 корпусов средних крейсеров, которые виднелись из орбитальных доков корпораций. Очередные поставки корпорации МАФУ. Разведка предполагала, что лоранарцы заключили с МАФом договор, он устраняет для них конкурентов в виде мануфактур Кансира и передает их мощности лоранарцам, а те, в свою очередь, обеспечивают его необходимым количеством кораблей. Несомненно, имелись еще какие-то тайные договоренности, без них имперцы просто не умеют жить. Да и для корпорации Лоранар условия сделки не шибко привлекательные, чтобы соглашаться с легкостью. Корабли стоят денег, а уж что-что, но терять корабли в бесполезных атаках Гетиллес умел как никто другой. Очевидно, он мнил себя гением тактики, но по факту использовал стандартные построения и хрестоматийные приемы, которые Джуна, и сама получившая военное образование, без труда раскусывала. И даже сейчас, прекрасно понимая, что ему не победить, для уничтожения его флотилии хватило бы и одного Каламари, Гетиллес выстраивал свои звездолеты строем фронта, надеясь, что таким образом он сможет организовать мощный заградительный огонь. «Поднять дефлекторы, выпустить истребители и бомбардировщики», — приказала Эклипс. Крестокрылы, Каламари был одним из немногих кораблей этого типа, чье авиакрыло было укомплектовано еще старыми добрыми модификациями Т-65, выпорхнули из ангаров корабля. Из 72 истребителей, базирующихся на ее флагмане, 4 эскадрильи составляли крестокрылы, и 2 – новенькие штурмовые бомбардировщики «Квинг», производимые как раз пресловутыми мануфактурами «Кансира». К сожалению, все «Ашки», бритвы и костыли ввиду своей большой редкости были отданы в распоряжение генерала Била Иблиса, но Джуна особо и не жалела. Она прекрасно знала, что из себя представляют новые бомбардировщики, и уже не раз они проявили себя на полях сражений. В частности, весьма эффективно уничтожают все типы машин типа ТС приличных дистанций и как следует задают трепку даже звездолетам калибром побольше себя. Аналогичные машины, Всего по эскадрилье на каждый эскортный фрегат, доставили на поле боя и небюлоны. Джуна прекрасно понимала, что пилотам, среди которых было немало новобранцев Альянса, требуются опыт и практика. И не на тренажерах и симуляторах, а в настоящих космических сражениях с реальным противником. Не самые боеспособные пилоты Маффагитил Леса как раз подходили на роль не слишком опасных, но все же настоящих целей. К тому моменту, когда звездолеты властителя сектора Антимеридиан открыли огонь, корабли Джуна сформировали центральный пласт, а пилоты истребителей и бомбардировщиков расположились вокруг, перекрыв почти все северные полушария планеты. В следующее мгновение она услышала то, чего не ожидала. На орбите обнаружена защитная платформа. Разведчики об этом не сообщали, и вскоре она поняла почему. Выжимая все возможное из своих маневровых двигателей, к флоту «Эклипс» спешила огненная звезда. Морально устаревшая уже орбитальная защитная станция, да и к тому же, обтянутая фермами металлических конструкций, которые делали ее более похожей на причальную точку, чем на блюстителя безопасности на орбите. Очевидно, пилоты-разведчики, составляя карту системы, просто не поняли, что подобная конструкция может быть просто-напросто маскировкой. Что ж, как она и говорила ранее, экипаж следует тренировать. Чем больше, тем лучше. Черная пустота ожила, это заговорили турболазеры и пусковые установки оборонительной платформы. К ним присоединились средние крейсера и тяжелый крейсер, исторгающие из своих недр те истребители, внешний вид которых указывал на то, что они видали еще живого Райта Сиенера в его молодые годы. Залп за залпом, торпеды, ракеты, лазерные заряды. Противник стремился нанести ее звездолетам максимально возможный урон, это тоже стандартная тактика. Ответный огонь пушкарей Каламари бессильно растекся по защитным полям орбитальной станции. «Огненная звезда представляет для нас приоритетную цель», — объявила Джуна. Она одна была сильнее всех боеспособных звездолетов Маффагитил Леса, которые, к слову, уже вступили в сражение. Вторая и третья эскадрильи бомбардировщиков, обойти цель слева, по вектору 6, продолжила «Эклипс». Сейчас, когда эскортные фрегаты с азартом перестреливались с превосходящими силами средних крейсеров, решить проблему самого тяжелого и крепкого, сбалансированного участника обороны противника, выпало именно на долю линейного крейсера «Каламари». Обрушенная на огненную звезду объединенная мощь турболазеров, ионных пушек, ракет и протонных торпед флагмана «Джуна» не замедлила сказаться на показателях обороноспособности противника. Левые дефлекторные щиты орбитальной станции не выдержали, вынудив командира огненной звезды обратить все свое пристальное внимание исключительно на «Каламари». Этого было достаточно для того, чтобы две эскадрильи ковинкой завиакрыла линейного крейсера смогли практически незамеченными подобраться к защитной станции с одного из направлений. По широкой дуге, находясь на границах восприятия, они атаковали в четко указанный Джуна момент. И пока артиллеристы С-операторами пусковых установок на огненной звезде думали и гадали, как именно компенсировать столь массированный ракетно-торпедный удар, который им уготован, боеприпасы Альянса четко и без лишней суеты выполнили поставленную перед ними задачу. Проникнув под дефлекторные щиты, кинетические боеприпасы достигли своих целей, пройдясь по поверхности огненной звезды огненным же смерчем, крушащим, наряду с ударной волной, огневые и пусковые точки защитного сооружения. О повреждении щитов уже было сообщено на корабли «Маффагитил Леса», и средние крейсера попытались изобразить что-то вроде заслона. «Эклипс» лишь покачала головой. Этот прием использовался для прикрытия корабля, лишившегося хода, но имеющего возможность обороняться. Похоже, что «Мофф» решил было, что нет никаких различий между маломобильной космической станцией и потерявшим ход линейным кораблем из тактического задачника. Что ж, теперь он убедится в обратном. Крестокрыл и Джуна схлестнулись в смертельной схватке с истребителями противника, превратив локальный участок космоса в смертельную карусель с исполнением фигур высшего пилотажа. Каламари и его эскортные фрегаты вовсю калашматили по кораблям прикрытия противника, раз за разом вгоняя в дефлекторы, а кое-где и броню, залп за залпом. Периодические огневые налеты штурмовых бомбардировщиков лишь усугубляли ситуацию для противника. За полчаса, прошедшие с момента начала сражения, противник уже потерял боеспособность огненной звезды на 2/3 от общего количества орудий и пусковых установок. 4 средних крейсера зияли пробитыми корпусами и дрейфовали, брошенные, или практически брошенные экипажами. Дредноут Гитил Леса трусливо жался за спинами кораблей своих союзников, и явно имел желание сбежать отсюда подальше. И чем раньше, тем лучше. Очевидно, что Мофф Гитиллес все же сумел предположить исход битвы, не впадая в традиционный для имперцев победоносный фатализм. Сейчас средние крейсера с одной стороны и линейный крейсер при поддержке немало настрадавшихся за сегодняшний день эскортных фрегатов с другой обменивались артиллерийским огнем и торпедами, с одинаковой яростью и энтузиазмом. Но результат у каждого был разный. Дефлекторные щиты орбитальной защитной станции противника трещали по швам. Некоторое время они продержались, потом торжественно испустили свой технический дух. На их восстановление не было ни времени, ни энергии, ни самые быстрые, но зато хорошо вооруженные Ковинг вновь нанесли удар по станции. К тому моменту ее уже прикрывала только собственная бронированная обшивка. Да и то, ждать развязки осталось не так, чтобы уже долго. По сигналу Джуна, линейный крейсер Каламари развернулся носовыми орудиями к планете, оказавшись при этом правым бортом к многострадальной огненной звезде. Уже потерявший дефлектор космический защитный объект залпа не выдержал. Его пусковые установки буквально смыло с брони конструкции, вместе с остатками маскировки. Еще больший ущерб принесли точные и не менее разрушительные ионные пушки Каламари. По покореженной обшивке расползлись голубоватые пауки поверхностных зарядов, и спустя несколько секунд корпус станции окончательно превратился в мертвую глыбу металла, лишенную хоть каких-нибудь проблесков энергии или признаков наличия исправных механизмов. Электроника и электрика накрылись, похоронив в непроглядной темноте сотни членов экипажа станции. Тем временем в обход имперцев пошли эскортные фрегаты. Особого вреда средним крейсерам, превосходящих их численно, они нанести не могли, зато отвлекали внимание. В то время как Каламари буквально вколачивал каждому кораблю противника в глотку залп за залпом, взорвался один крейсер, другой. Предварительные налеты штурмовых бомбардировщиков на станцию привели к закономерному результату, который пилоты Ковинг продемонстрировали и на ударах, а именно осуществили налет на двигатели кораблей. Этим воспользовался медлительный дредноут, чтобы окончательно выбраться из зоны перестрелки. За ним можно было бы погнаться, но, зачем, приказа на уничтожение Моффа не имелось. Поставленная задача носила совершенно иные конъюнктуры, а потому гоняться за одиноким тяжелым крейсером в планы Джуна не входило.